Алена уже начала потихоньку отступать, но тут произошло следующее. Тяжело дыша и не переставая ласкать себя под плащом, фетишист вцепился зубами в трусики и силой рванул. Тонкая ткань треснула, фетишист распахнул плащ, насадил на свою возбужденную плоть порванные трусики и, содрогаясь, хрипло постановая, добился, наконец, того, чего так старательно добивался. Алена ошалело смотрела, как любовник трусиков медленно приходит в себя, как обтирается алым шелком и заботливо застегивает джинсы и плащ. И пора было, давно пора, вон ветер какой веет над Москвой рекой, долго ли самое дорогое заморозить? Приведя себя в порядок, фетишист ухмыльнулся и проворно швырнул трусики в урну, стоявшую неподалеку. Затем повернулся, чтобы уйти из галереи, и, конечно, увидел бы подглядывающую за ним Алену, если бы она, предугадав его действия, не успела отпрянуть внутрь застекленного моста и не пустилась бы бежать изо всех сил. Урны были расставлены там и тут, и ей неудержимо хотелось заглянуть в них. Почему-то казалось, что в каждой лежит разноцветная кучка легоньких шелковых трусиков. Красных, голубых, бежевых, черных, и все они разорваны руками разнообразных фетишистов и щедро политы. Их сперма форева. Алена проснулась. О чем она думает? Что она видит во сне? Нет, ее никогда нельзя было назвать совсем уж приличной женщиной. В ее жизни имело место быть масса самых разнообразных неприличностей. Однако теперь, после проклятущей ночи, ну, просто чернуха какая-то в мыслях воцарилась. К чертям собачьим. Не вспоминать. К черту, бесу, дьяволу, к лешему не думать. Ко всей нечистой силе всех времен и народов забыть. К шайтанам, джинам и фритам выкинуть из головы. К гоблинам, троллям, гномам, феям, маленьким зеленым человечкам, к водяным, русалкам, кикиморам, болотникам, омутникам, омутницам, мавкам, банникам, домовым, дворовым, овинникам, амбарникам, гуменникам, сарайникам, подполянникам, степовым и перекрестным. Алена прижала руку к груди, унимая бешено стучащее сердце и мысленно перечисляя всю нечисть, которая только приходила на память. И даже не сразу расслышала какой-то звук. Что-то стучало совсем рядом, ритмично, отчетливо, но то не был стук ее сердца. Алена открыла глаза и уставилась в полумрак, пытаясь понять, что происходит. Ага, она в вагоне. Возвращается домой с противными москвичами. Не исключено, что кто-то из ее попутчиков вышел и не может открыть дверь, чтобы вернуться, хотя нет, вряд ли. Петя не спит, сидит на своей полке напротив Алены. Наверное, он отворил бы своим приятелям. К тому же источник стука явно находился наверху, там, где спит Наташка. Да нет, она определенно не спит, вон как возится на полке. Никак не может устроиться поудобнее. Но почему ее движения так ритмичны и настойчиво однообразны? Такое ощущение, что там наверху кто-то подпрыгивает вверх-вниз, вверх-вниз. Что за чудеса такие? Нет. Блин, это невыносимо, просто невыносимо. Вдруг простонал Петя и упал лицом в подушку. Да когда вы там натрахаетесь, сволочи, никакой жалости к человеку. Не мешай. Донесся сверху задыхающийся шепот Вовы. Дурак, залезай сюда. Точно таким же задыхающимся шепотом отозвалась Наташка. Люблю групповуху. Ну да, только его тут с гипсом и не хватало, просвистел возмущенно Вова. Навернемся отсюда все вместе, вот и будет тебе групповуха. Ой, сейчас умру, стонал Петя. Терпи, бедолага, проворчал Вова, продолжая вколачивать Наташку в полку. И только сейчас до Алены дошло, что творится наверху, и какова вообще была причина драмы, разыгравшейся при отправлении поезда. Вот почему всеми вдруг овладело беспокойство, охота к перемене мест. Троица приятелей-москвичей собиралась втихаря заняться коллективным сексом. Конечно, не окажись Алена такой несговорчивой, они преотличнейшим образом устроились бы на нижних полках. А сейчас Петина загипсованная нога мешала словить кайф на троих. То есть Наташка и Вова вовсю получали свое, а вот Петя оставался чужим на празднике жизни. И все из-за Алены. Ей стало ужасно стыдно. И к стыду примешивалось раскаяние. Пожалуй, нечто подобное ощущал один молодой человек по имени Григорий Александрович Печорин, когда побывал в городишке, называемом Тамань. «Мне грустно», — вспомнила Алена, которая, хоть и не бредила героем нашего времени, так как Евгением Онегиным, она вообще прохладно относилась к Лермонтову, но все же считала своим долгом знать его почти наизусть. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну. Точнее сказать, прошлая ночь, ночь унижения, была тем самым камнем, который встревожил душевное спокойствие Алены. И не только ее. Чудилось, та странная ночь поднялась с глубин гладкого источника повседневной жизни огромное количество сексуальной мути, совершенно преобразившей мир, в котором доселе спокойно пребывала Алена, даже не подозревая о том, что у него есть не только второе, но даже третье дно. Вроде довольно было бы с ее собственных переживаний, так нет. Открытия в области низменной сути человека продолжались, в смысле расположенной ниже пояса. Да что к ней так привязалось выражение «сперма форева»? От кого она его слышала? Что значат эти слова? И что значит монограмма «PS», которая была изображена на приснившихся ей красных шелковых трусиках? Да не на, вернее, не только на трусиках, а и на рюкзачке, на изящном синем рюкзачке, который лежал на вагонной полке. Чей рюкзачок? Кого-то из парней, само собой разумеется. Кого именно? А бог его знает. Ну, бог, конечно, знает, однако догадаться может и Алена. Неудивительно, что монограмма показалась ей знакомой. Вот уже полгода она видит ее как минимум раз в неделю, когда идет на свой любимый рынок. Неподалеку открылся огромный фитнес-центр «Планета спорта», и на его фасаде точно такая же монограмма. «PS» огромными самоцветными буквами. А такие рюкзачки, сколько помнит Алена из какой-то мимоходом виденной рекламной передачи, в обязательном порядке носят тренеры и прочие сотрудники «Планеты спорта». Тоже для рекламы. Так-так. Значит, один из парней работает в «Планета спорт». И его там можно найти. Хм, кто же, интересно. Все трое были вполне спортивного сложения, но для роли тренера, пожалуй, больше подходит двойник. Блондин несколько тяжеловат, а шатен, наоборот, мелковат. Двойник вообще идеальный типаж. То есть, к примеру, если бы Алена пыталась в каком-то своем романе изобразить тренера престижного, очень дорогого фитнес-центра, куда валом валят самые состоятельные дамы города, она бы взяла за образец двойника. Конечно, всякое в жизни бывает. У «Планеты спорта» есть конкурент, который называется World Class. Так вот, там преподает цигун, самый уродливый из всех мужчин, виденных Аленой в жизни. Стасом его зовут. Знакомство с ним, к счастью, шапошное, однако при одном взгляде на его физиономию у Алены возникает чувство годливости и ужаса. Если бы она увидела под ногами цигунист ниже нашей героини на голову скорпиона... Между прочим, у нее был такой прецедент однажды в Караганде. Одним словом, в фитнес-центрах даже суперского уровня работают порой и сущие уроды, а не только красавчики. Или, как принято выражаться теперь, красавчеги. Стоп. Я же говорил, что все будет чики-пуки. Вот дело и сделано. Только мальчики-красавчики. Только давайте уж как решили. Не выдавайте, если что. 14А41 и все, тут договорились. Кажется, это говорил шатен. Точно. Алена уже почти спала, а все же фраза врезалась в память. Интересно, интересно. Надо бы напрячь ее. Память-то, да посильней. Глядишь, еще что-то важное вспомнится. Потому что даже всплывшие из полусна слова шатена — существенная информация к размышлению, и словосочетание «сперма форева» тоже. Потому что фразочки не просто так были сказаны, а в контексте. Но об этом Алена подумает потом, как и советовала Скарлетт О'Хара, любимая героиня любимой книжки. А пока можно сосредоточиться на том, как она вернется домой и немедленно пойдет на тренировку в фитнес-центр «Планета спорта». Цены там, конечно, не для тощего кошелька, не самой популярной в мире писательницы, но что делать, придется раскошелиться. Вообще, обывательские представления о доходах господ-беллетристов невероятно преувеличены, за исключением десятка супер-раскрученных персон. Авторы отнюдь не гребут деньги лопатой. Алена Дмитриева на фоне тех самых персон просто церковная мышь, с которой сравнивают распоследнюю нищету. Но даже церковная мышка на сей раз не станет сильно жмотиться. Она заплатит за урок, а если понадобится, даже абонемент купит. Увидит двойника, посмотрит его глаза, так похожие на чудные, невероятные глаза, блеск которых делал ее счастливой. И так она посмотрит в глаза двойника и увидит в них ужас. Наверное, парень решит, что его жизнь кончилась, что жертва сейчас потащит его в ментуру. Пожалуй, он еще кинется предлагать ей денег за молчание, но... А вдруг что-то прошуршало рядом и мягко ударилось об пол. Алена испуганно приоткрыла один глаз и разглядела очертания его винной фигуры. Черт, она так увлеклась своими размышлениями, что даже позабыла о попутчиках и их очень даже нетривиальном занятии. «Но что его тут делает?» «А, понятно. Парень спрыгнул с верхней полки. Он поддернул трусы и вдруг наклонился к Алене. Наша героиня онемела от ужаса. Если бы Вова помедлил еще миг, она бы заорала на весь вагон. Но, к счастью, он отстранился, и до Алены долетел его шепот. «Да спит она, я вам говорю, спит как топор. Спускайся, Наташка. Ну, трахнись ты, в конце концов, с Петькой. Все ж товарищ по работе, а то не по-людски как-то». «Петька, я не могу», — донесся с верхней полки сердитый Наташкин шепоток. «Ну не могу я там с тобой перепихнуться внизу при тетке. Представляешь, что будет, если она вдруг проснется и нас увидит? Заорет на весь вагон. Звезда старая. Хочешь, чтобы я тебе дала, лезь сюда?» «У меня же гипс», — простонал Петя. «Как я влезу, ты че?» «Ничего», — ответила стыдливая Наташка. «Вова тебе поможет». «Помогу», — согласился Вова. «В самом деле, Петька, забирайся наверх, а то через полчаса Владимир, там 20 минут стоим. Нам же надо еще хоть немного поспать. Завтра прямо с вокзала в офис ехать. Шеф уже ждет. Не выспимся никакие будем. Полезай, Петька. Наступай на полку, потом на столик, а я тебя сзади подпихну, и все, ты на Наташке». Алена с трудом удерживала глаза зажмуренными. Жутко хотелось поглядеть, как Петя со своей загипсованной ногой полезет на верхнюю полку. Впрочем, судя по звукам, получилось у него довольно быстро и ловко. Очевидно, Вова постарался и помог. Настоящий друг, что уж тут говорить. И вот уже до Алены снова донеслись ритмичные подпрыгивания, сопровождаемые на сей раз ритмичными же ударами. Петя бился телом в Наташку, а гипсом в полку. Алена с новым приливом тоски вспомнила о восковых затыкалочках для ушей. Ну ладно, подождать осталось всего ничего, каких-то полчаса до Владимира. Судя по Вовиным словам, сеанс дружеского секса должен был прекратиться, то есть после Владимира будет шанс поспать. А пока, чтобы отвлечься от шума и не позволить своим мыслям свернуть в распутное русло, Алена снова принялась думать о встрече с двойником. Итак, она придет на тренировку, а тут перепугается и начнет от нее откупаться. Но Алена, конечно, ни копейки не возьмет. Мало того, отдаст двойнику деньги, которые получил от него и его друзей. Приедет домой и добавит из своего кошелька потраченное, причем обменяет мелкие купюры на крупные, чтобы получилось в точности, как было. 2000-х, 2500-ки. Вернет деньги двойнику и попросит передать друзьям их долю и сказать им... Она не успела придумать ни одной уничижительной реплики, как поезд вдруг резко содрогнулся. Что ж там примерещилось компьютеру, который контролировал его движение, или лично машинисту? Да только он взял и затормозил, причем довольно резко. Поезд словно бы съежился от возмущения, но, на счастье, он уже начал сбавлять скорость на подходе к вокзалу Владимира, поэтому торможение оказалось не столь резким, как могло быть. Людей, конечно, тряхнуло основательно, однако на пол свалился только один пассажир — загипсованный Петя. И вскоре любой сторонний наблюдатель мог видеть, как бедного парня выгружали из вагона на станции Владимира, вносили в скорую, везти в травмпункт и гипсовать вторую ногу. Врачи изумленно судачили между собой. Как парень, упав всего-то с нижней полки, умудрился получить такую травму? Алена о деталях происшествия помалкивала. Вова и Наташка изображали из себя ничего не понимающих, заспанных идиотов и сбивчиво объясняли стонущему Пете, что никак не могут сопровождать его в больницу, ведь завтра с утра надо быть в офисе, иначе шеф рассердится. Дружба, дружба, это бачок врозь. Наконец, застрявший во Владимире экспресс сорвался с места и понесся догонять упущенное время. Встревоженные пассажиры снова затихли, наступила тишина и в пятом купе. Петина полка сиротливо белела раскиданным бельем, на полу в изобилии валялись крошки гипса. Наташка даже не сделала попытки переместиться вниз на освободившееся место. Забралась на свою верхнюю полку и лежала там тихо-тихо, как мышка. Ну, может, не слишком церковная, но все же тихая. Так же вел себя и Вова. Алена какое-то время прислушивалась, не начнется ли второй секс-сеанс. Но то ли Петины коллеги были потрясены случившимся до онемения, то ли впрямь решили отдохнуть перед работой, однако наверху царила тишина, и вскоре Алена, сраженная усталостью, тоже крепко заснула, и до самого Нижнего Новгорода уже никто и ничто не тревожило ее сна. Ни возбудившаяся память, ни непристойные видения, ни жажда мести, ни даже ее дедуктивные способности, которые уже почуяли было наживу. Телефонный разговор, имевший место быть в описываемое время. «Привет! Чё не звонишь-то, давно вернулся?» «Да вчера вечером, как и собирался. Я билет поменял и двухчасовым уехал из Москвы». «А парни? Остались там?» «Не знаю. Мы сразу расстались, как с поезда сошли, пока не созванивались». «Дело сделано. Что теперь?» «Ну, как? Ну, как получилось?» «Ну, в общем-то, можно сказать, чё-то ты вялый какой-то. Да голова болит, выпили лишнего, а так нормально все. Ну, рассказывай давай». «Да что рассказывать? Ну, сели мы в поезд. Сначала мы, она позже пришла. Потом мы пошли выпить немножко, пришли, ты как раз звонил в это время, помнишь? Ну, пофлудили немного, напоили ее, да и все. Кстати, тебе Славка привет передавал». «Спасибо. Слушай, я не пойму, ты вообще на себя не похож. Рассказывай, наконец, что было». «Да времени нет сейчас болтать. Потом, ладно?» «Ну, как скажешь. Тут вон сестрица твоя тебя спрашивает. Когда зайдешь?» «Не знаю». «Ты Женьке звонил?» «Нет». «Почему?» «Слушай, брат, не лезь в мои дела, а? Я сам знаю, когда мне бывшей жене звонить, а ты еще будешь тут совать нос». «Что? А когда надо было для вас все это устроить, я был нужен, да? А сейчас иди в сад, что ли?» «Отстань, а?» Опять начал. «Ну, помог». «Тебе что, медаль теперь за заслуги на грудь повесить? Все, пока. Я тебе потом позвоню, мне сейчас еще в Дзержинск ехать надо». «Да погоди ты. Что-то не так пошло?» «Я не пойму, тебя будто подменили». «Ну, вроде того. Только, ну, в общем, не телефонный это разговор. Алло, алло, твою мать!» Бросил трубку. «Ничего не понимаю». Пробное занятие в «Планете спорта» оказалось бесплатным. Алена сочла это добрым признаком. Первым делом, едва показав временный пропуск суровому секьюрити, который посмотрел на нее почему-то с подозрением, или на варе и шапка горит, Алена увидела огромный стенд с фотографиями преподавателей и тренеров «Планеты спорта». Обрадовалась, очень предусмотрительно, господа, и ринулась к стенду. Сердце так и ухнуло. Значит, не ошиблась. Двойник. Вот он. Красавчик. Вернее, красавчег. Клубная латина, аэробика, фитнес-стрейчинг. На все руки от скуки он мастер. Неотразимый Роман. Хм. Вообразите, Роман, имя прямо для него. Данилевский. Фамилия, однако, у парнишки не вполне гламурная. Все-таки в памяти каждого образованного человека немедленно возникают «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва». Что там еще написал Григорий Яковлевич Данилевский, русский писатель XIX века? Хм, ничего больше в голову не идет. Да и ладно. Тренер Роман Данилевский явно ни одного романа писателя Данилевского не читал, а может быть, даже не слышал о своем знаменитом однофамильце. Однако Алена опаздывает. Тренировка у Данилевского уже началась, из зала доносилась резко синкопированная музыка. Подождать окончания занятий? Поймать двойника в коридоре? Вообще, самое классное было бы прикончить его публично. Дамочки так и поливают обожаемого тренера восхищенными взглядами. Мы такое проходили с Игорем. И вдруг он натыкается на взгляд одной из них и лопается, как мыльный пузырь. И ничего? Он пустое место, а ты как думал? Другого человека прикончить унижением можно, а самому ничего не будет? Алена никогда не предполагала в себе такой мстительности. Она даже отменила встречи с Константином и Андреем, своими кавалерами. Парни ужасно огорчились, а, впрочем, они привыкли к тому, что любовница им досталась капризная. Но сейчас дело было не в капризах. Сейчас Алена просто не могла их видеть. Ей было стыдно. Стыдно. И стереть клеймо с себя можно только одним способом, в свою очередь размазать тех, кто ее унижал. Для того, чтобы начать это, она и пришла сейчас в «Планету спорта». Ну что, пора начинать? Наверное, нельзя входить в зал во время занятия, но администратора-то нет на месте. Скорее переодеться и в зал. В просторной раздевалке было почти пусто, только две дамы, задержавшиеся после занятий предыдущей группы, лениво перебрасывались мнениями насчет какого-то отличного магазина дамского белья, который находится около площади Свободы и даже называется, похоже, «Стиль Либерти». И белье там якобы не по заоблачным ценам. Подумаешь, трусики всего 5-6 тысяч рублей, а не условных единиц, заметьте себе, ну и лифчики по столь же щадящим ценам. «Дешевка», — вмешалась в разговор третья дама, которую Алена сначала не заметила. «В жизни такое тряпье не надену. Только дикая орхидея. Минимум $1000 за лифчик». И она удалилась в душ, гордо поводя весьма целлюлитной попой. Алена ничего не сказала, конечно, однако покосилась на свои бежевые в горошек трусики по 1500, не уе, конечно, а рублей, и лифчик по такой же цене, в той же деревянной валюте. Потом перевела взгляд на дорогущие, нежно-розовые голубые кружева, в которые были задрапированы бюсты и чресла дамы, вздохнула. Каждому свое, как и было сказано. А той, что в душ пошла, еще и этого мало. Дамы проводили любительницу диких орхидей ненавидящими взорами и продолжили стрекотать, как ни в чем не бывало. Дескать, самое интересное, что в магазине около площади Свободы проводится розыгрыш баснословных призов. У каждого, кто купит комплект белья, есть шанс выиграть 100 000 рублей. 3000 баксов, даже больше. Это ж еще покруче, чем бриллиант в коробке какого-то там чая. Алена тихонько хмыкнула себе под нос и покосилась на дам. Они были помладше ее, конечно, однако все же находились в таком возрасте, когда бытовые иллюзии уже должны были вдребезги быть разбиты жизнью. Но, видимо, им сильно в жизни повезло, если они еще питают какие-то надежды на лохотронщиков. 100 000 рублей. Вроде бы не столь великие деньги, однако приятное дополнение к любому бюджету. Да неужели кто-то когда-то выдаст такой выигрыш, даже если случится форменное чудо и вытянешь выигрышный билетик? Небось, все в том стиле Либерти, начиная от директора и кончая последней уборщицей, трупами лягут, только чтобы деньги остались в магазине. Уж найдут причину, по которой можно приз не выдавать, а нет, так и вовсе прикончат несчастного счастливца. А что? И очень просто. Такие случаи бывали, вон, сколько угодно, особенно на заре развития капитализма в России, о них даже в газетах писали. Наконец Алена переоделась и, на ходу подбирая волосы заколкой, побежала в зал, от волнения не видя, куда ступает, и громко топая кроссовками. Администраторша уже возникла за столиком, Алена испугалась, что сейчас ее остановят. Однако та была увлечена телефонным разговором и поэтому лишь покосилась неодобрительно, но ничего не сказала, только сделала сладкую профессиональную улыбку. У Алены было темно в глазах и закладывало уши, когда она входила и бросала свой коврик на первое же попавшееся свободное место. Решение встать прямо перед светлые, вернее, темные очи двойника было мгновенно забыто от страха. Некоторое время Алена тупо стояла столбом, потом до нее начали доходить привычные команды разминки. Начали. Голова. В стороны. К плечу. Полукруг. Правое плечо назад. Волной. Алена принялась исполнять движение, все еще ничего не видя, она уже подступила ощущение, что-то тут не так, что-то не так. Плечо вперед, волной, левое назад, волной, вперед, волной. Голос. Вот что не так. Голос не двойника, а женский. От изумления Алена прозрела, сфокусировала расходящиеся от волнения глаза и обнаружила, что тренировку ведет не стройный черноглазый черноволосый красавец в алых атласных шортах, открывающих его великолепные ноги. Так, двойник, он же Роман Данилевский, был запечатлен на фото, а ладненькая такая девица со вздыбленными рыжими кудряшками в коротеньком топике и разноцветных велосипедках. Ноги у нее тоже были очень загорелые и мускулистые. На этом сходство с двойником, пожалуй, и заканчивалось. «Оба плеча назад! Волной!» — скомандовала девица, и ее персингованный живот с бриллиантом в пупке заходил ходуном. Пресс, конечно, был у нее подкачан, дай боже. Да небес ли с ним, с ее прессом? «Вперед! Волной! Хорошо! Боковая волна!» Стройные тела в разноцветных купальниках плавно закачались со стороны в сторону. «Все же где же двойник? Куда делся?» Неужели он такой трус, что решил на всякий случай уволиться, решив, что женщина из поезда вычислит его по рюкзачку? Впрочем, при чем тут трусость? Обычный инстинкт самосохранения. Корпус в сторону, вперед, назад. Но, может быть, он вовсе не сбежал, а просто еще не вернулся в Москву. И неизвестно, кстати, когда вернется. С чего Алена вообще взяла, что он должен быть сегодня на тренировке? Соединяем движение. Вперед, в сторону, назад. В сторону. Быстрей. Плечи. Ножки качаем. По кругу бедра. Живот. Вперед. А вот интересно, вдруг подумала Алена, спал ли кто-нибудь из этих дамочек с двойником? Они ведь здесь все, как принято выражаться, очень взрослые, самые малые 35. А ему сколько? Кажется, на стенде было написано 28, и если какая-то его все же завлекла... Как у них все вышло, по любви? То есть ему было не противно? Или, может, он из-за денег со всеми? Кажется, ее теперь надолго заклинит. Противно двойнику или не противно? Восьмерка. Быстрее, молодцы, девочки. Ну, а теперь давайте поразминаем ваши животики. Все легли? Ну, все, конечно, легли, но к лицам дам прилипло явственное скептическое выражение. Тренерша никому не нравилась. Так где же двойник? Алена едва дождалась конца тренировки и сразу, не переодеваясь, побежала к администратору. 26-я. Фыркнула та, едва Алена от робости, запинаясь, начала говорить. «А что, простите?» «Я говорю, вы 26-я, которая Рамусики спрашивает». «Да, такой мальчик прелестный, верно?» Администраторша даже облизнулась. Честное слово, как если бы красавец Рамусик был сделан из шоколада, а дама получила возможность его полизать, покусать, пососать. «Класс латины!» Врезался в ее сознание голос работницы фитнес-центра. «Что?» — тупо пробормотала Алена. «Вы меня не слушаете, что ли?» — обиделась администраторша. «Я говорю, Роман Данилевский ведет теперь класс клубной латины». «И по каким дням там занятия?» «Ну, например, сегодня. Начало через 15 минут в зеленом зале. Но сразу предупреждаю, группа уже набрана, а зал будет просто переполнен». «И что, никак туда не попасть?» «Ну, если только тренер вас возьмет. Вы с ним поговорите? Вдруг? Всякое бывает». Администраторша с сомнением окинула Алену взглядом. «Я не уверена, конечно, но вы все ж попробуйте». «Хорошо», — голоском девочки-смиренницы сказала Алена. «Большое спасибо, я попробую». Чуть не притоптывая от нетерпения, она стояла у дверей зеленого зала и ждала. То и дело мимо пробегали и впархивали в зал дамы и девицы с восторженными ждущими лицами. Счастливицы, которые записались в класс клубной латины вовремя. Глаза их сияли, и Алена внезапно пожалела, что их ожидания кажутся, пожалуй, обманты. После встречи с Аленой Роман Данилевский вряд ли окажется способен провести урок с тем блеском, к которому все привыкли. А может быть, Алена просто преувеличивает роль своей личности в истории? Было у нее такое свойство, было, что и говорить. Конечно, двойнику будет весьма неприятно ее увидеть, но... Господи, он идет! Алена прислонилась к стене, коленки тряслись и уставилась на двойника. Какой он красивый! Эти черные, лоснящиеся танцевальные брюки, обливающие ноги сверху и чуть расклешенные снизу, идут ему ничуть не меньше, чем откровенные шортики. А как обтянуты бедра, мама мия! В вырезе узкой, облепившей античный торс алой майки, болтается золотой крестик на тонкой цепочке. О, господи, совсем как у Игоря. «Роман?» — сорвалась со своего места и кинулась к нему администраторша. Она прям сияла улыбкой. «Рамусик, вы знаете, у вас полный аншлаг. Как и следовало ожидать. Группа переполнена. Но вот еще одна дама», — показала она на Алену. «Ну, тоже хотела бы. Может быть, в зале найдется для нее местечко?» Двойник, не посмотрев на Алену, заглянул в зал и тут же отпрянул с ошарашенным выражением. «Да их там как сельдей в бочке. Интересно, как они вообще собираются танцевать? Вы что, Светлана Ивановна, зачем столько народу записали? В этом зале максимум 20 человек помещается, а тут все 40. И еще одно. Нет, мадам, вы меня извините, но...» Он наконец-то обернулся к Алене. Время остановилось. Но вот сейчас двойник ее узнает, и вся его неземная красота съежится, сморщится, как роскошный цветок, на который плеснули серной кислотой. Алене захотелось повернуться и убежать, исчезнуть с лица земли, только бы он оставался таким же невозмутимым и обворожительным. «Но вам придется записаться на другое время», — продолжал двойник, честное слово. «Я бы с удовольствием. Я бы в лепешку расшибся для такой милой дамы», — блеск улыбки, — «но просто некуда вас поставить, физически некуда. Поверьте, заниматься латиной в такой тесноте все равно, что групповым сексом на вагонной полке». И снова блеск улыбки. Алена замерла с открытым ртом. «Ну ты всегда как скажешь, Рамусик!» — хихикнула администраторша. «Секс на вагонной полке! Ой, посмотри, ты меня просто в краску вогнал! И даму тоже!» «Да что тут такого, подумаешь?» — лихо проговорил двойник, подмигнув Алене. Она ничего не понимала. «Да как он может? Такой бритер, что ли? Хорошо удар держит? А вообще-то наглец».